Рис, позвала золотоволосая девушка. Я думаю, что мы должны изменить его наказание с пытки до смерти на вечную агонию. Я согласна с тобой, Лианли. Эти двое все еще смотрят на меня свысока, Хаэм. Очень хорошо. Пока вы, девочки, разговаривали, я уже закончил циркуляцию кварков, чтобы применить технику. Это лезвие ветра, движущееся со сверхзвуковой скоростью, которая может разрезать практически все. Вы двое даже не узнаете, как умерли. Ветряной клинок, крикнул я, махнув рукой в их сторону. В воздухе раздался металлический лязг. Девушка Рис переместилась вперед, держа перед собой обнаженный клинок. Мне даже не удалось увидеть ее движение. Только не говорите мне, что она остановила мое лезвие своим собственным. Так наивно, прокомментировала девушка, опуская меч. Разве ты не заметил, что тебя уже порезали? А, внезапная волна агонии пронзила меня, когда кровь хлынула из многочисленных порезов, появившихся вокруг моего тела. Я рухнул на колени, заметив краем глаза пару ног. Я поднял глаза и увидел Лианли, смотрящую на меня свысока. Просто для хорошей меры. Она опустила руку с указательным и средним пальцами, сверкающими от электричеств, и вытянула перед моим лицом. Прежде чем я успел моргнуть, два пальца погрузились прямо в мои глаза. Я закричал от боли, захлестнувшей мои чувства, и начал царапать ее руку, пытаясь вытащить ее. Она оставалась на том же месте, удерживая меня двумя пальцами. «Побереги дыхание. В конце концов, мы уже приговорили тебя к вечным страданиям. Что, черт возьми, не так с этими девушками?» Глава 71. Второй богохульник. Глава 71. Второй богохульник. Ли Чжуйпов. Стоило мне подумать, что хуже появившегося дракона из ниоткуда быть не может, золотая молния ударила Таина, свалив его с неба. Я выругался себе под нос, глядя в ту сторону, откуда ударила молния, прежде чем взрыв свалил и меня с неба. Я рухнул лицом в грязь, оставив на земле его отпечаток. Звон в ушах заглушил все звуки, пока я пытался встать на дрожащие ноги. В поле моего зрения появились две фигуры. Я потряс головой, чтобы избавиться от звона в ушах, и повернулся к вновь прибывшим. Фу-фу, уфу-фу, уфу-фу. Сдерем с него кожу, ку-ку-ку. Сдерем с него кожу, ку-ку-ку. Ах, это лиса Йока и иностранка из страны Донг. Полагаю, они здесь, чтобы отомстить за своего мастера или что-то в этом роде. Должен сказать, довольно смело. Если я правильно помню, лиса внутренняя практикующая ядра, не так ли? А иностранка всего лишь новая ученица мастера Линя. Они просто ищут смерти, если думают, что могут противостоять мастеру практикующему моего уровня. Полагаю, нужно сначала предупредить их, все же они еще красивы, и это будет такая потеря, если я их убью. О, может они здесь, чтобы принять меня как своего нового мастера? В таком случае, я... Что-то ударило меня в живот, и я рухнул на соседнее здание. Я застонал, выбираясь из-под обломков, задавшись вопросом, что же ударило меня, обойдя всю мою защиту. Только сейчас я успел заметить краем глаза что-то похожее на мех, несущийся мне навстречу, прежде чем отправил меня в полет. И вся мука ада. С моим гневом и моей яростью, я приказываю тебе опалить. Возьмите душу и страх моих врагов, мучите их, пока смерть их приближается. Моя боль и горе будут питать моего отца. Так возьми же их всех и подожги. Жгучая агония. Пропела иностранка, махнув в мою сторону рукой. Интересно, что заставило ее прочесть стихотворение именно сейчас. Возможно, последний раз прощалась со своим покойным мастером. Как раз, когда я собирался это прокомментировать, я почувствовал жгучую боль, вырвавшуюся из самой глубины моего сердца. Я задохнулся от собственных слов, все мое тело потеряло силу стоять, рухнув на землю, в то время как кровь лилась из моих пор. Мне казалось, что тысячи игл постоянно протыкают мое тело, в то время как мои внутренности готовились на медленном огне. Мое зрение затуманилось из-за хлынувшей крови из моих глаз. Это было точно так же, как одно из небесных бедствий, с которыми мне пришлось столкнуться в прошлом. Это было испытание вечного неба, где число практикующих, прошедших его, можно было пересчитать на пальцах рук. Прохождение этого испытания привело меня на самый верх моей секты, оно подарило мне самое глубокое знание и самую высокую точку небесной культивации, которую я когда-либо видел. Я горд тем, что нахожусь среди людей, прошедших испытания, и ни в коем случае не позволю быть униженным какими-то сопливыми девками. Я даже присоединился к темной секте в поисках большей силы. Мое тело было очищено с помощью многочисленных жертвенных ритуалов, которые мы проводили. Я покажу им разницу между нами. Сосредоточившись на своих темных кварках, я с силой вытеснил то, что было причиной боли. Я отпрыгнул назад, создав некоторое расстояние от них, и не торопясь проглотил исцеляющую пилюлю. Они и пальцем не пошевелили, чтобы помешать мне сделать это. Ожидая, пока пилюля подействует, я попытался поговорить с ними, чтобы оттянуть время. «Вы двое, ученики мастера Линя?» «Да, Арара, это насекомые». «Нет, этот бесполезный кусок дерьма может говорить, мне ведь послышалось, правда?» «Дяо-чан, ку-ку-ку, я не знаю, о чем ты говоришь, Манами. Все, что я слышу, это визг свиньи, которую вот-вот подвесят и забьют». «Уфу-фу, понятно, похоже, это было мое воображение». «Что, неужели эти девушки с ума сошли? Подумать только, что вы, девушки, внешне похожи на потрясающих миролюбивых красавиц, и все же имеете такие сумасшедшие личности. Полагаю, вы действительно подходите тому монстру, мастеру Линю». «Трещина. Хм, я посмотрел на землю и увидел человеческую руку, отрезанную по локоти, лежавшую на земле. Через мгновение меня ударила боль, я схватился за обрубок локтя, сдерживая крик, прежде чем он выскользнул из моего рта. Ара, моя рука соскользнула». Хихикнул лиса Йокой, вытирая кровь с кончика хвоста. «Ку-ку-ку, какое совпадение, моя тоже. Ветры жадности, что забирают все хорошие у моих врагов и захватывают все, включая силы». Слив эссенции. Моя правая рука внезапно сжалась, будто все внутри нее высасывалось неизвестной силой, оставив ее бесполезно висеть на мне. Я выругался и, используя воздушные кварки, проглотил еще одну целебную пилюлю. Этот урон займет еще больше времени на восстановление. Чтобы выиграть время, я ударил ногой по земле, создав купол огня, который накрыл меня снаружи. Я сразу же сосредоточился на поглощении пилюли, возвращая жизненную силу в мою истощенную руку, в то время как из обрубка выращивал обратно руку. Стоило мне почувствовать уверенность в своей безопасности, внезапно часть моей защиты раскололась. Лиса своим хвостом пробила дыру в моем барьере, разорвав огненную стену на части. «Ара-ара, неужели маленький поросенок здесь спрятался? Уфу-фу! А вот и ты, не хочет ли маленький поросенок выйти сюда, чтобы я могла разорвать тебя на части?» Один из ее хвостов обернулся вокруг моей шеи, вытащив меня из барьера и швырнув на землю. Затем меня с невероятной скоростью связали и заткнули рот, мои конечности были связаны за спиной, а веревки неудобно упирались в разные места моего тела. Иностранка подняла меня на дерево и подвесила вниз головой, как боксерскую грушу. Я попытался заставить кварки двигаться, чтобы освободиться от этого затруднительного положения, но нож вонзился мне между ног прежде, чем я успел это сделать. «Ку-ку-ку», хихикнула иностранка, облизывая лезвие другого ножа, который она вытащила из рукава. «Плохих мальчиков наказывают много раз». Лиса Йокой подошла к ней сзади. «Уфу-фу, совершенно верно. А ты был очень плохим мальчиком». Кляп заглушил мои крики, когда лиса провела своим острым ногтем по моей руке, разрезая кожу и мышцы под ним. «В конце концов, у нас есть время до возвращения мастера. Уфу-фу. И мы позаботимся, чтобы ты прошел полный курс. Сколько ножей у этой девушки?» Глава 72. Несчастный свидетель. Глава 72. Несчастный свидетель. Цай Хонг Пов, папа, крикнула Цай Хонг после того, как папа исчез. Большой демон заставит папу уйти. Папа ушел. Папа, нет. Цай Хонг все еще чувствует папу. Папа все еще тут. Папа ощущается маленьким, но папа медленно становится больше. Цай Хонг не понимает, но Цай Хонг знает, что папа все еще здесь. Папа все еще здесь, крикнула Цай Хонг. Мои старшие сестры посмотрели на меня. Старшая сестра Лиан Ли вытерла слезы. Это правда, Цай Хонг, мастер все еще с нами. Цай Хонг кивнула. Цай Хонг может чувствовать папу. Папа теперь маленький, но папа становится больше. Мастер становится больше, спросила старшая сестра Манами. Инн, Цай Хонг может чувствовать папу. Папа скоро вернется. Старшая сестренка Манами оттолкнулась от земли. Фу, фу-фу, фу-фу. Ну конечно же, кого-то столь божественного, как мастер, не может убить какой-то мелкий демон. Старшая сестра Ирис вытащила свой меч. Тогда мастер сказал, чтобы мы разобрались со всем остальным. Ку-ку-ку, мастер хочет, чтобы мы позаботились обо всех этих свинках, прежде чем он вернется», — хихикнула старшая сестра Дяо Чан со странным светом в глазах. «Это было тогда, когда шумный старик летел перед нами. Ах, ученицы мастера Линя, вижу, что вы готовы отомстить за своего мастера. Не волнуйтесь, все старейшины и мастера готовы помочь. Не смейте вмешиваться», — крикнули мы. Старшая сестра Манами указала на него пальцем. «Держись подальше, мастер секты Лонг. С этими кусками мусора мы лично разберемся, и, если кто-то из вас осмелится вмешаться, отнесемся к вам как ко врагу». Шумный человек отступил. «Чите, я, Старшая сестра Ирис направила на него свой клинок. «Мы серьезно, Хаем, понимаю, скажу всем, чтобы не вмешивались». Старшая сестра Дяо Чан улыбнулась ему. «О, и мы были бы очень признательны, если бы ты сохранишь в тайне наше участие, или мы не можем гарантировать безопасность этой секты». Старик прищурился, глядя на нас. «Вы мне угрожаете?» Старшая сестренка Манами хихикнула. «О, вовсе нет, мастер превратился в пыль, защищая всех здесь, и мы что-то не увидели, чтобы кто-то помогал ему. Полагаю, что мастер сделал намного больше, чем должен был, да, потому мы можем прибегнуть к некоторым радикальным действиям, это все, что мы имели в виду». Шумный старик посмотрел на демона, а затем на нас, прежде чем кивнуть, быстро исчезнув. Большая сестрица Лианли захлопала в ладоши, и в ее ладонях появилась молния. «Тогда давайте начнем наказывать этих еретиков за причиненную боль нашему мастеру. Папе больно? Ах, папа ведь не пострадал, правда? Папа получил травму. Папа пострадал, чтобы защитить Цай Хонг. Папа пострадал. Вы ПСМЕ или НВРЕД и ты мягкий знак. ПАПЕ, эти проклятые насекомые. Кто они такие, чтобы обижать папу?» Замахнувшись кулаком назад, я с приятным треском врезала им прямо в промежность этой жалкой букашки. Кусок мусора взвыл от боли, рухнув на колени передо мной. Два насекомого, сброшенные с демона, внезапно рухнули вниз из-за взрыва и удара божественной молнии. Оставив этих двух мелких насекомых моим сестрам, я хрустнула костяшками пальцев, готовясь наказать этот маленький мусор и показать, что происходит с теми, кто причиняет боль папе. Я должна быть осторожна, так как дельта все еще находится в груди этого мусора. Демон все еще трясся от боли, стоя на коленях на земле и обхватив себя двумя руками за промежность. Я потянулась вперед, чтобы схватить его за уродливую лысую голову и впечатать ее в мое колено. При помощи крыльев я поднялась в воздух, увеличив силу удара. Я с удовлетворением наблюдала, как его тело взмыло в воздух и рухнуло на окраине секты. Не теряя времени, используя свои крылья, я прыгнула к нему, паря над ним. Как только его глаза открылись и посмотрели вверх, я сложила свои крылья, упав своим локтем прямо ему в лицо. Демон взревел от боли, схватившись четырьмя руками за разбитое лицо. Не обращая внимания на его крики, я подняла его за макушку, сжала кулак и била демона снова и снова. Последним ударом я отбросила его от себя, впечатав в гору. Демон выскочил из скал. «Я Абаддон из бездны. Простой молодой дракон осмелится причинить мне вред». Он бросился на меня, замахнувшись правым кулаком. Моя голова резко вытянулась вперед, откусив его кулак и раздавив своими челюстями. Я вцепилась когтями в его плечо и откинула голову назад, вырывая руку из сустава. Этот оба как его там взвыл от боли, но быстрый удар в лицо заглушил его визг. Я выплюнула руку изо рта, позволив ей врезаться в близлежащие равнины. «За то, что ты причинил боль папе, я оторву тебе руки и засуну их тебе в глотку», — заявила я. «Я убью тебя, дракон». Демон прыгнул на меня, его руки были вытянуты в попытке загнать меня в угол. Я резко развернулась, взмахнув хвостом по дуге, чтобы хлестнуть его по груди. Ему удалось поймать мой хвост в полете, но сила хвоста была выше его ожидания, из-за чего он отправился в полет. «Проклятый дракон, попробуй это». Бездонный выстрел. Из его руки в мою сторону полетел темный снаряд в форме копья. Циркулируя свои огненные кварки, как учил меня папа, я выпустила сжатую струю огня из своих челюстей, испепеляя снаряд в середине полета. Когда огонь погас, я была удивлена, увидев его прямо передо мной, с левым кулаком, движущимся в мой живот. Я немедленно остановила его атаку своими когтями, до того, как он попытался сделать то же самое правым кулаком, но точно так же был остановлен. Заняв мои когти, вдруг появился второй левый кулак, который появился из моей слепой зоны, застав меня врасплох. Мое зрение затуманилось, когда он ударил меня по голове. Я взревела, откинув голову назад и едва избежав еще одного удара того же кулака. Я ударила по его морде своей головой, заставив отшатнуться от удара. Упершись ногой ему в грудь, я вывернула его руки за спину и пнула в сторону. Раздался громкий хруст. Две его основные руки были вырваны из суставов, в то время как тело было отброшено прочь. Я взлетела в воздух, вместе с оторванными руками в когтях. В тот момент, когда он пытался снова подняться при помощи своей последней руки, я вдарила ему в лицо его же оторванной рукой. «Ты чертова малолетка!» Я ударила его лицо другой рукой. «Я убью!» Мой коготь вернулся по той же дуге, ударив его по щеке тыльной стороной ладони. «Гравитацион!» Я замахнулась на него своими когтями, и отрубленная рука ударила его прямо по макушке. «Я Абаддон, ты проклятый!» Еще один удар сзади пришелся ему в висок, разбрызгивая кровь. «Подожди ты, черт возьми!» Я снова замахнулась. «Нет, подожди!» «И еще разок!» «Подожди, пожалуйста!» «И еще разок!» «Нет, я!» «И еще разок!» «Сто!» «Стоп!» «И еще разок!» Я несколько раз меняла свои удары, всегда целясь в голову со всей силой, на которую была способна, пока обе конечности не превратились в куски мяса. Отбросив бесполезные мясные палочки, я схватила его за последнюю руку. Демон же едва дышал. Какой слабак, не могу поверить, что такое насекомое осмелилось причинить боль папе. Упершись ногой в его плечо, я бесцеремонно оторвала последнюю руку. Остерегаясь дельты, которая все еще торчала у него в груди, я протянула другую руку, чтобы распахнуть его рот. Недолго думая, я засунула конец обрубка руки ему в рот, проталкивая ее так далеко, как только могла, а после наступила на лицо, забивая ее еще глубже в горло. Взмахнув крыльями, я снова взмыла в небо, паря чуть выше полумертвого демона. Вспоминая чувства папы, я распространила свои кварки точно так, как он учил меня в моих воспоминаниях, концентрируя их глубоко в задней части моего горла. Я откинула голову назад, прежде чем резко вытянула ее вперед. Мои челюсти широко раскрылись, выпустив золотой сгусток пламени, который полностью поглотил голову насекомого, испепеляя ее в ничто. Как только голова полностью исчезла, я приземлилась обратно на его обезглавленное тело, осматривая дельту, которая все еще была прикреплена к его телу. К сожалению, я не знаю способа вытащить ее, не причинив вреда. Из того, что я вижу, не только ее тело застряло в демоне, но и душа была связана с ним. Папа должен знать, как спасти ее. Мои сестры подошли ко мне через некоторое время, уже закончив с наказанием двух насекомых. Теперь все, что нам нужно было делать, дождаться возвращения папы. П-п-п-н-е-т-у, му-у-у. Цай Хонг надеется, что папа скоро вернется. Глава 73. Я нашел основателя. Глава 73. Я нашел основателя. Г-г-пов. Мое сознание дрейфовало в пространстве, полностью лишенном света. Используя тот факт, что Абаддон слабеет после использования своих глаз, после превращения в пыль довольно большой мишени, я поместил свое тело на его пути в качестве жертвенной мишени. Во-первых, я закрепил свою душу, используя технику бессмертного проекционного культивирования с космическими, астральными и духовными кварками, о которых упоминал еще в первой главе. Затем, проглотил пилюлю, похожую на пилюлю ярости с фестиваля сект, я расширил свое тело в 200 раз, стараясь оказаться между демоном и остальной частью секты. Просто ради эксперимента я покрыл себя слоем божественной легкой брони. Она должна быть в состоянии защитить от большинства типов атак, хоть и не ожидал, что сможет выдержать уникальный навык этого демона. Броня покрыла все мое тело, излучая видимый слой света, окружавший меня. Как только глаза Абаддона открылись, Я ощутил на себе всю тяжесть его навыка. Как и ожидалось, доспехи были бесполезны против этого навыка. Мое тело уже напряглось, и сияние от доспехов померкло при первом же контакте. Мое тело медленно рассыпалось в пыль, на мое удивление, боли никакой не было. Как только мое тело полностью рассыпалось, я проснулся в темном пространстве с полностью невредимым телом, хоть и в эфирном состоянии, светясь голубоватым оттенком. Из моей груди выходила прозрачная линия, связывая меня с чем-то вдалеке, что, как я предположил, было моим якорем для спасения жизни. Это было довольно странное чувство, но так как оно похоже на то время, когда я впервые был убит, отчасти это доказывает мою первоначальную гипотезу о душевной стороне вещей. Дай пять, теперь все, что мне нужно сделать, это использовать другую технику, чтобы вырастить новое тело и выбраться отсюда. Но прежде, чем я осуществил свой план, ко мне подошел другой дух с тем же эфирным оттенком. Он был похож на пожилого старика, одетого в мантию секты Мастера Небесной Секты. Хо, довольно необычное зрелище. Ты душа, которая все еще имеет свое сознание правильно? Спросил меня дух. Я приподнял бровь, глядя на него. Кто ты тогда? Старый дух проворчал на меня. ТСК, ТСК. Ну и молодые люди в наши дни. И вы называете себя учениками Небесной Секты? Разве ты не знаешь правила этикета первым представляться перед старшими? Хмм. Этот дух, возможно, был каким-то могущественным практиком в прошлом или злым духом, ищущим отмщения кому-то, кто обидел его. Если это последнее, то я должен быть осторожен на случай, если он решит попытаться овладеть мной по этой причине. В конце концов, вы никогда не можете быть полностью уверены в таких сомнительных ситуациях. Какой-то дух выглядит как какой-то дружелюбный дедушка, и следующее, что вы узнаете, что он овладел телом и поимел ваш гарем. Я сложил руки вместе в приветствии. Мои извинения, старший, я все еще дезориентирован после смерти моего тела. Я мастер Линь из Небесной Секты, рад знакомству. Хо, мастер, ахахаха. Похоже, что ты довольно интересный человек. Сколько тебе лет? Сра, 22, ответил я. Дух погладил свою бороде. Ах, умереть в столь юном возрасте, какой позор. Ну, по крайней мере, ты выглядишь достаточно особенным, чтобы сохранять свое сознание, хотя, возможно, это не очень хорошо для тебя. Простите, я все еще не знаю, кто вы, старший, напомнил я ему. Ты хочешь сказать, что даже не знаешь, кто я, и все же утверждаешь, что являешься мастером Небесной Секты. А нужно? Дух усмехнулся. Я основатель Небесной Секты, Шанди. Полагаю, это объясняет твое высокомерное отношение, хотя кто я такой, чтобы судить? Хорошо. И, старый дух посмотрел на меня так, словно у меня выросла вторая голова. И, разве ты не собираешься отдать мне дань уважения? Отдать дань уважения мертвому духу? О, наверное, это то, что делают духи. Ну, говорят, что когда в чужом городе, делай все так, как делают люди чужого города. Мои вам соболезнования, Шанди. Я снова сложил руки рупором. Он нахмурился, глядя на меня. О чем ты говоришь? Сначала лжешь о том, что ты мастер, затем не можешь проявить своему основателю уважение, которое он заслужил. Возможно, ты новый ученик. Я наклонил к нему голову, с ясным смущением на лице. Я не лгал о том, что я мастер. Ахаха, мелкий 20-летний сопляк вроде тебя, не может быть мастером. Даже гений, посланный небесами, не достиг бы такого уровня в столь юном возрасте. Если ты хочешь врать, молодой человек, говори хотя бы, что являешься учеником внутреннего ядра, будет куда более правдоподобно. А, он один из этих людей. Мне немного жаль, что у нашей секты есть такой предок. Он продолжал свою напыщенную речь. Кроме того, поскольку я подозреваю, что ты новоиспеченный ученик, ты всегда должен проявлять уважение к тем, кто выше тебя. Неужели ты совсем не приветствуешь своих мастеров в секте? Честно, нет. Я имею в виду, что мне дали зеленый свет на самостоятельное обучение, прежде чем я успел познакомиться со своим классом. Но что-то подсказывает мне, что, если бы я сказал ему это, он все равно не поверил бы мне. В любом случае, я не собираюсь тратить время и усилия на чье-то убеждение, когда я, вероятно, больше не встречусь с ним. Пожалуй, просто соглашусь с ним, чтобы оставил меня в покое, а затем я сформирую свое новое тело и уйду отсюда. С поддержкой всей Небесной Секты и всеми посетителями фестиваля, мои ученицы, вероятно, смогут одолеть демона. В ослабленном состоянии он не должен представлять проблему. Эти два члена темной секты не смогут противостоять такому количеству экспертов, поэтому конфликт должен быть решен. Я сомневаюсь, что мастера Лэйшу и Таян смогут справиться с таким количеством врагов самостоятельно, поэтому думаю, что вернусь без каких-либо проблем. Вздохнув про себя, чтобы сделать это как можно скорее, я сжал свой кулак в третий раз. Ученик Линь Небесной Секты приветствует основателя Шанди. Уму-уму. Хорошо, хорошо. Поскольку ты проявляешь потенциал, я приму тебя как своего личного слугу в этом царстве духов. Это большая честь для тебя. Твоя первая задача будет заключаться в том, чтобы... Я поднял ладонь, чтобы помешать ему продолжить. Извиняюсь, основатель Шанди, но у меня нет намерения оставаться здесь. У меня есть люди, к которым я должен вернуться. Ха-ха, а разве не все мы такие? Если бы духи умерших могли легко возвращаться, когда им заблагорассудится, весь мир повергнулся бы в хаос. Если ты еще не понял, молодой человек, ты мертв. Я послал сюда свою душу добровольно, так что технически, еще нет. Он вздохнул, какой упрямый малец. Ты должен начать изучать иерархию этого мира, если не хочешь страдать от вечных мук. Этот дух действительно раздражает. Пойдем, махнул он рукой в мою сторону. Поскольку ты будешь моим слугой, я научу тебя некоторым божественным техникам культивирования. И не говори, что я плохо к тебе отношусь. Он передал мне несколько книг, появившихся словно из воздуха. Я взглянул на название. Убийственно проникающая молния, небесный выстрел Феникса, духовная бомба. Да, это все очень глубокие техники, кивнул сам себе Шанди. Но ведь я их уже знаю, я сообщил ему, дав понять, что это даже не очень хорошие техники. Хм, как нелепо. Я заполучил эти техники благодаря хорошими отношениями с другими мастерами сект. Никто другой не мог узнать их содержание. Ладно, напомни мне, как давно вы ушли из секты, ибо я не помню, чтобы наша секта была в столь дружеских отношениях с другими, позволяя свободно обмениваться такими техниками. Насколько я помню, они уже устаревшие, неблагодарные отродье. Если не нужны, то верни обратно. Я не сделал ни малейшего движения, чтобы помешать ему отнять у меня книги. Подумать только, единственный член небесной секты, который сумел прийти сюда, не потеряв чувство собственного достоинства спустя столько времени, если в секте все такие, как и ты, я боюсь за будущее, драматично вздохнул он. Так вот, это не меняет твоего положения, следуй за мной до моего дома, и я научу тебя тому, что ты должен делать как мой слуга. Я уже сказал вам, основатель Шанди, что не останусь здесь. Он покачал головой, молодые люди, очень упрямые. Ладно, думаю, ты не оставляешь мне другого выбора, кроме как вбить немного здравого смысла в тебя. Громкий раскат грома прервал его, когда позади меня возник гигантский огненный шар. Я мгновенно обернулся и увидел гигантскую фигуру Абаддона, появившегося из пламени. Похоже, они успешно справились с ним. Абаддон из бездны, в ужасе закричал Шанди. Он схватил меня за запястье. Мы должны бежать. Он не тот, с кем мы можем справиться самостоятельно. Он попытался оттащить меня, но я стоял как вкопанный, не сводя глаз с демона. Я заметил очень тонкую, полупрозрачную линию, которая соединяла его грудь с чем-то еще вдалеке, очень похожую на ту, что и у меня. Он был убит, но я все еще вижу связь души, которая тянется от него, пробормотал я. Эта душевная связь была доказательством того, что мы оба все еще привязаны к живым, а не мертвым, что позволяло нам вернуться, если мы захотим, пока у нас есть тело. Ух, будь проклят этот дракон. Я отомщу, когда вернусь, клянусь тебе, выругался демон. Он заметил Шанг-Ди, безуспешно пытающегося оттащить меня. О, какая приятная находка, я в настроении поглотить несколько душ. Хи-хи, закричал Шанг-Ди, в ужасе падая на пол. Я же, с другой стороны, спокойно размышлял над тем, что же его удерживало в живом мире. Я хлопнул себя по ладони кулаком. Ах, эльфийка, конечно, она ведь твой якорь для живых, не так ли? Он зарычал на меня. Так это ты был там? Эти глупые смертные посмели привязать меня к ней. Я вернусь и овладею ею после того, как восстановлю свои силы. Тогда весь мир станет моим, и я смогу его целиком поглотить. Я покачал головой. Мда, не могу этого допустить. Извини, но я отправляю тебя обратно и избавляю от обладания ею. Мои ученицы кажутся довольно близки с этой эльфийкой в конце концов. Ах ты, самонадеянный маленький. Я щелкнул пальцами, заставив все вокруг загрохотать. Темная область вокруг нас сверху осветилась ослепительным оранжевым светом. И Абаддон, и Шанди подняли головы и увидели огромный метеорит, падающий прямо на них. У Абаддона хватило времени только разинуть рот, прежде чем поднял все четыре руки, остановив его своей нечеловеческой силой. Демон засмеялся. Ку-ха-ха, ты определенно ненормальный. Но если думаешь, что этого достаточно, чтобы избавиться от меня, то тебя ждет сюрприз. Я кивнул. Довольно впечатляюще, но что ты собираешься делать со вторым? Второй метеор, похожий по размеру на первый, обрушился на него сверху, мгновенно расплющив демона в лепешку. Его форма рассеялась на легкие частицы, прежде чем отправиться по душевной связи за пределы духовного царства. Теперь, закончив с этим, я должен скорее вернуться, а то уже потратил много времени здесь. Я щелкнул пальцами, и моя душа потянулась по моей собственной душевной связи к моему собственному телу, уже сформированном несколько мгновений назад в живом мире. Только когда я исчез из этого царства, вспомнила Шанди, оставшегося там. Жаль, что мне не удалось увидеть выражение его лица до своего ухода. Теперь у меня появилось небольшое ощущение, что я не в последний раз виделся с ним. Через мгновение я почувствовал, как вхожу в твердое тело, возвращая все свои чувства. Я резко проснулся, обнаружив, что лежу на чем-то мягком. Передо мной были четыре пары глаз, принадлежащие Лианли, Рис, Цайхонг и Дяочан. Пара моих рук были обернуты вокруг меня несколькими лисьими хвостами, создавая мягкое ложе, на котором я лежал. Похоже, что позади меня должна быть Манами. «Мастер Папа!» — закричали одновременно. «Уму!» Я вернулся, успокоил я их. Я протянул руку, чтобы погладить их, но... Почему у меня такая маленькая рука? Глава 74. Новая игрушка. Глава 74. Новая игрушка. Шизурипов. Я застонала, открыв глаза, чувствуя боль в каждой части тел. Прошло уже много времени с тех пор, как мне приходилось чувствовать боль, возвращаясь из мертвых. Как нежить, боль была для меня почти чужеродным понятием. Единственное время, когда я действительно чувствую боль, это когда мое тело находится в процессе регенерации после смерти. Вот почему я создала духовную связь со своим телом, которая позволяет мне оставаться привязанной к телу, пока моя душа находится в духовной сфере. Это дало бы моему телу время для регенерации, в то время как мое сознание блуждало бы в другом месте, не проходя через эти мучительные циклы смерти. Хочу подметить, я не занимаюсь активным самоубийством, вообще нет. Эта связь души заняла у меня около десятилетия исследования и практики, прежде чем я усовершенствовала ее, потому я очень горжусь ею. Что касается моей нынешней ситуации, давайте просто скажем, что прямо перед моим возвращением какой-то сумасшедший дух кастанул два здоровых метеорита, которые разбились недалеко от моего расположения в царстве духов, заставив меня вернуться обратно в свое тело, когда оно было еще только частично преобразовано. Мое тело было просто куском извивающейся, обожженной плоти, когда я вернулась в него. Я прооралась во все горло, пока моя рука прорастала из обожженного обрубка, и кожа медленно восстанавливалась до своего обычного цвета вместо угольно-черного. Прямо сейчас я лежала на спине посреди травы, где меня сжег в пепел супруг моей дорогой сестры. Я думала, что застало его врасплох, когда он повернулся, посмотрев на меня своей глупой физиономией, но только я успела поднять ножи, он щелкнул пальцами, не меняя выражения лица. Черное пламя тут же вырвалось из-под меня, пожирая меня с ног до головы. Затем этот ублюдок повернулся к сцене, будто ему было все равно, что я сгораю дотла всего в двух футах от него. Если Манами была захвачена таким парнем, как он, то не может быть никакой другой причины, кроме как той, что ей промыли мозги. Я обязательно спасу ее от этого куска мусора. Я заставлю его истекать кровью. Я осушу его досуха. Тогда Манами наконец-то ответит мне взаимностью. Я снова выругалась, когда начали восстанавливаться мои ноги, кости сухожилия слились вместе, вызывая огромную волну боли в позвоночнике. Я ненадолго задумалась о самоубийстве, дабы остановить эту проклятую боль, так как я в основном все равно неподвижна во время регенерации, но я решила не совершать этого, так как сумасшедший практик в духовном царстве все еще может быть там. Кто знает, что еще там может случиться. Кстати говоря, я больше не слышу звуков празднества, как долго меня не было. Я все еще могу видеть некоторые киоски и сцену, все еще стоявшие неподалеку, так что это не могло быть так столь долго. Похоже, что праздник закончился и все люди разошлись. Я приподнялась при помощи обрубков локтей, мои руки все еще не успели восстановиться. Сев на корточки, я огляделась вокруг, обнаружив, что поблизости нет никакой жизни. Повсюду были разбросаны обломки, несколько ларьков стали несчастными жертвами таких обломков, не подлежащими ремонту. Я чувствовала запах крови в воздухе, но ни один из запахов не опьянял меня, так что сестра Манами должна быть в полном порядке. Какой позор, было бы ей больно, по крайней мере, потерять руку или что-то в этом роде. Эхе-хе, я снова хочу попробовать кровь Манами, я скучаю по тому времени, когда я держала ее в своей комнате, Она была полностью пропитана ее малиновым эликсиром. Какой позор, ей удалось сбежать, пока я отсутствовала. У меня было так много идей, которые я хотела осуществить на ней. Я сначала думала, что она все еще скрывается где-то в деревне, и ограничила свои поиски в пределах упомянутой области. Но кто знал, может, Манами уже ушла за пределы деревни. Ну, это все в прошлом. Я должна сосредоточиться на настоящем, где моей дорогой Мими промывает мозги этот глупый человек. Она называет его своим суженым, но я уверена, что говорит это под наркотиками. Прошло еще несколько минут, прежде чем мои ноги стали достаточно устойчивыми, чтобы стоять на них. Я, к сожалению, все еще была лысой, но, по крайней мере, мои хвосты отросли. Ну, волосы должны вырасти в ближайшее время, так что это не особо важно, чтобы тратить время на их ожидание. Решив, что мне давно пора снова заняться моей дорогой Мими, я начала ее искать. Я последовала по следу разрушения, заметив, что несколько членов небесной секты разбирают беспорядок. Я подслушала их разговор, приблизившись к ним. Так что же произошло на самом деле? Понятия не имею. Все, что знаю, это то, что гигантская фигура появилась в небе, а затем превратилась в пыль. Потом какой-то дракон начал избивать демона, и тех двух членов темной секты сбили молнией и огнем. А как насчет команды практиков, которую мастер секты сформировал для борьбы с ними? Я слышал, как мастер секты сказал им, что несколько экспертов справились с членами темной секты, потому им не нужно было вмешиваться. Что касается дракона, похоже, что они были якобы смертельными врагами или чем-то еще, вот почему он появился из ниоткуда, чтобы убить демона. Но разве это не отразится плохо на нашей секте? Позволить другим людям решать проблемы за нас? О, я слышал, что у этих экспертов была личная неприязнь к тем двоим, так что все хорошо. Понято, это очень удобно. Да, действительно, очень удобно. Очень удобно. Но мне все равно, где моя Мими. Решив, что было бы быстрее спросить, видели ли они ее, я подошла к небольшой группе практикующих, надев свою лучшую фальшивую улыбку, как только мои волосы полностью отросли. Мои извинения, джентльмены, могу я узнать, где может быть мисс Манами? Они повернулись ко мне, удивленные моим внезапным появлением. Ангел, пробормотал один из них себе под нос. Им потребовалось несколько секунд, чтобы стряхнуть с себя оцепенение и восстановить свои когнитивные функции. Простите, мисс, мы вас не заметили. Кого вы ищете? Спросил другой. Может быть, кто-нибудь из вас знает, кто такая Манами? Снова спросила я. А, ну да, конечно. Ученица леса мастера Линя, верно? Я видел, как она шла к тому кратеру некоторое время назад. Раньше это был дом мастера Линя. Я посмотрела в том направлении, куда он указывал, где действительно был большой кратер, заполненный различными кусочками зелени, вероятно, что и стало причиной появления кратера. Я поблагодарила их, прежде чем двинуться дальше, не обращая внимания на их глаза, так явно сосредоточенные на моей заднице. Я подумывала убить их, но их кровь не будет столь же красивой, как у Манами, потому я не стала беспокоиться. Найти их не заняло много времени, так как они были единственной группой людей в пределах упомянутого кратера. Все они парили вокруг чего-то, что держало Манами. «И как долго ты собираешься оставаться таким, мастер?» — спросила золотоволосая. «Кажется, ее звали Лианли. Да, я с трудом запоминаю новые имена. МММ. Для меня эта техника в новинку, и мне кажется, что я вернулся раньше, чем должен был. Я, вероятно, буду таким еще месяц или около того, плюс-минус несколько недель», — прозвучал высокий голос из их среды. «Ара, так корот, я имею в виду». «Звучит не так уж плохо», — ответил голос, в котором я узнала голос Манами. Я подошла ближе и увидела, что она сидит на земле, прижимая к груди что-то, нет, кого-то, и ее хвосты заботливо обернуты вокруг него. Какая зависть! Я тоже хочу быть завернутой в хвосты Манами, особенно когда она истекает кровью из всех своих пор. Я приблизилась, чтобы получше разглядеть, кто это был, и увидел маленького мальчика, сидящего на коленях Манами, одетого в слишком большую для него тунику. Он был даже меньше, чем маленькая девочка рядом с ним, называющая его папой, вероятно, не старше 7 лет. Мое тело рефлекторно бросилось к их группе, увидев, как он прижимался к груди Манами, будто от этого зависела моя жизнь. Я специально двинулась именно в тот момент, когда Манами передавала его Златовласый. Некоторые девушки попытались меня перехватить, но я оказалась чуточку быстрее. Я выхватила маленького мальчика из рук Манами и, держа его перед собой на уровне глаз, окутала его своими хвостами. «Мое», – прошептала я. «П.С. Моя прелесть». Глава 75. Маленький сильный мальчик. Глава 75. Маленький сильный мальчик. М.Ц. Пов. Итак, похоже, я обнаружил недостаток в этой технике. Я вернулся в тело слишком рано, вырастив его до младенческой стадии, из-за чего я попался в ловушку в теле этого ребенка. Тело все еще проходит ускоренный темп роста, потому теоретически я должен вернуться через месяц или около того. Теоретически. Но пока что, Манами крепче прижала меня к себе. Уфу-фу-фу, мастер, ничего, если я попрошу тебя называть меня Манами Анитян на время, это будет довольно странно для меня, так что я воздержусь от такого поступка, отказался я. Цай Хонг наклонила голову. Тогда, должна ли Цай Хонг называть папу большим братом, но папа теперь выглядит меньше, чем Цай Хонг. Может быть, младший братик, как бы странно это ни звучало в моей нынешней форме, я бы хотел, чтобы Цай Хонг продолжала называть меня папой. Ирис играла с моими пальцами, пальцы моего. Мастера такие мягкие, приятные, это смиренно просит позволения обращаться к мастеру как младший братик. Нет, маленький братик было бы лучше, не так ли, мастер? Нет. Ку-ку-ку, мастер, может, попробуешь позже отшлепать меня? Хочу узнать разницу в ощущениях, попросила Дяо Чан. Я щелкнул ее по лбу, игнорируя странный крик. Не шути так со мной. Лиан Ли вытерла слюну с уголка своего рта. Хлюп. Мастер. От этой формы ведь нет никаких побочных эффектов, не так ли? Я покачал головой. Я все еще поддерживаю технику активной, так что позже я просто буду испытывать внезапный скачок роста. Думаю, мне придется сделать некоторые изменения в этой технике. Ара-ара. Мастер так легко изобретает такие техники, пока мы долго и безуспешно ищем одну такую технику. Мы снова разочарованы, вздохнула Манами. Ну, в конце концов, я уже однажды умирал. Потому у меня есть преимущество в создании техники, касающейся жизни и смерти. Но я сильно горжусь тем, что они самостоятельно занимаются исследованием новых техник без моего ведома. У меня такие прилежные ученицы. Я погладил ее по хвосту, утешая, одновременно наслаждаясь ощущением, что могу погрузиться всем телом в этот пушок. Кстати, это большой плюс, чтобы быть маленьким. Как только я усовершенствую технику, поделюсь ею с вами, девочки, решил я. Ара-ара, чтобы дать этой старшей сестре шанс хоть раз стать маленькой, я от всего сердца благодарю мастера. Хэмэмэм, я имел в виду технику привязывания вашей души к этому миру, хотя, ну да ладно, Манами, можно мне теперь подержать мастера, взмолилась Лиан Ли. Со мной сейчас обращаются как с плюшевой игрушкой, не так ли? Ну, не могу сказать, что это мой самый странный опыт. И поскольку девочки, похоже, сумели победить демона и членов темной секты, я решил, что должен просто позволить им делать все, что они хотят, в качестве награды. В пределах разумного, конечно. Манами как раз передавала меня Лиан Ли, как вдруг в поле моего зрения возникла расплывчатая фигура, поднявшая меня в воздух. Я заметил бордовые волосы и пару полубезумных глаз, частично скрытых челкой. Ах, это та самая лисица Индире, которую я сжег дотла некоторое время назад. Кажется, мое предчувствие о том, что она не сможет умереть, было верным, когда я ощутил ее проклятую душу. Но как же она так быстро вернулась? Мое, пробормотала она, но достаточно громко, чтобы мы все услышали. Меч пронзил воздух, и лисица развернулась вместе со мной, увернувшись от него. Ирис преследовала ее, вонзя клинок ей в бок. Бордовая лисица взмахнула хвостом, парируя выпад, одновременно смотря на мое лицо. «Убери руки с мастера, Шизури!» – требовательно спросила Манами, протянув руки, а вокруг нее образовалось множество огненных шаров. «О, Манами, почему ты не сказала мне, что у тебя такой супруг?» – рассмеялась бордовая лисица. «Нам было бы очень весело вместе. Так весело, так много крови, восхитительной, греховной крови». Молния сверкнула из пальцев Лиан Ли, ее лицо исказилось от гнева. «Тронь хоть волосок мастера, и я сделаю так, что ты, нежить, будешь умирать очень болезненно, мучительно». «Ух ты, я и не знал, что Лиан Ли может так защищать меня. Или это потому, что я сейчас в этом теле, что она так защищает?» Ах, должно быть, материнские инстинкты девочек, понятно. Бремя неба, бремя мира. Заключите в тюрьму язычников, осмелившихся дерзить. Ограничьте их свободную волю, ограничьте движение, обездвижив моего врага. Божественные цепи. Пропела Дяо Чан. Вокруг нас возникли цепи, окружившие бордовую лисицу, в попытке ограничить ее движение. Или, по крайней мере, так это должно выглядеть. Эхе-хе, как интересно, я никогда раньше не слышала такой техники, хихикнула бордовая лисица, наблюдая, как цепи обвивают ближайшее дерево. Будь осторожна, проворчала Манами, она может использовать технику, обманывая наши чувства и путая нас с ее настоящим местоположением. Моя лисья ученица щелкнула пальцами, пронзительный звенящий звук раздался по воздуху, что освободило девочек от их дезориентации. Цай Хонг бросилась к ней, удивив меня и лисицу своей внезапной скоростью. Она вцепилась в ногу лисицы своими зубами. Отвдыв попув, потребовала Цай Хонг, все еще сжимая зубы на ноге. Такая милая. Лисица прищелкнула языком, раздосадованная тем, что Манами так легко развеяла ее замешательство. Она собрала вокруг себя стену воздуха, оттолкнув Цай Хонг назад. Решив, что сейчас самое подходящее время разрядить ситуацию, я попытался использовать свои кварки, чтобы развеять ее технику и заставить отпустить меня. А, моя точка культивирования, ее нет, я также не чувствую никаких элементарных кварков. Это, почему, я все еще обдумывал ситуацию, когда Ирис снова бросилась вперед со своим мечом, намереваясь пронзить лисицу острием своего меча. Вместо того, чтобы увернуться, как я ожидал, лисица с маниакальной улыбкой поставила меня на пути меча. Да, давай посмотрим, какова твоя кровь на вкус. Она должна быть просто божественной. Ирис ахнула, ее свободная рука ударила по запястью с мечем, вывихнув его и перенаправив удар в сторону, едва не задев меня всего в нескольких дюймов. Бордовая лисица разочарованно вздохнула, приставив ноготь к моей щеке. Ты же не порежешь его, тогда позволь мне сделать это. Хвост обернулся вокруг ее запястья прежде, чем она смогла осуществить задуманное. Манами оттащила ее запястье от моего лица. Если ты тронешь хоть один волосок мастера, я заставлю тебя вечно гореть, Шизури. Моя похитительница хихикнула. Ах, Манами, как бы мне не хотелось поиграть с тобой, я нашла для себя новую игрушку. Не возражаешь? Раздался громкий треск. Это Манами сломала ей хвостом запястье, а бордовая лисица лишь закатила глаза в ответ. Всегда серьезно, Манами. Я помню то время, когда мы обе были молоды и невинны. Почему бы тебе не остаться такой, а? Молодой, это верно. Мое тело регрессировало вместе с моим мастерством владения точками культивирования и элементарных кварков. Помню, что я только отправился в долгий путь практикующего в моем раннем подростковом возрасте, что означает, что у нынешнего меня не должно быть опыта в обращении с элементарными кварками. Дерьмо. Ну, это не значит, что я беспомощен. Но то, что я могу сейчас предпринять, ограничено, так как зная, что мой похититель нежить, она, вероятно, не чувствует боли. Я взглянул на Ирис, мечницу, которая только что сумела вправить свое вывихнутое запястье. Я кивнул ей в сторону руки бордовой лисицы, на что она широко раскрыла глаза, прежде чем кивнуть в ответ. «Эй, Шизури», — сказал я. Она взглянула сверху на меня, и маниакальная улыбка снова появилась на ее лице. «Да, игрушка». Я откинул голову назад, ударившись головой о ее нос и заставив ее запрокинуть голову назад. Ирис пронеслась мимо нас, ее меч сверкнул, разрезая мышцу под рукой, которая держала меня, и ослабляя хватку. Манами мгновенно обернула свои хвосты вокруг меня, притягивая меня обратно в свои объятия, в то время как Дяо Чан снова произнесла свое связующее заклинание, на этот раз успешно связав ее на месте. Затем Цай Хонг снова бросилась к ней и, на этот раз подпрыгнув, ударила ее прямо между ног, послав наверх. Лиан Ли воспользовалась этой возможностью, чтобы выпустить молнию, которую она заряжала в своем кулаке, ударив ею по летящей лисице, отбросив в далекие горы. Все пятеро немедленно подбежали ко мне. «Мастер, ты не ушибся?» Я махнул рукой, чтобы показать, что со мной все хорошо, но прошло еще добрых 5 минут, прежде чем они наконец убедились, что я в порядке. «Ну, думаю, что пришло время заняться важными вопросами», — объявил я. Они склонили головы в мою сторону. «Полагаю, эльфийка все еще в груди Абаддона, верно? И я только что узнал, что не могу циркулировать свои кварки в этом теле, так что теперь для нее все стало немного сложнее. Девочки изумленно уставились на меня. «Только не говорите мне, что вы совсем забыли о ней только потому, что я стал маленьким, правда?» Они отказывались смотреть мне в глаза. Глава 76. «Здесь ни на что смотреть». Глава 76. «Здесь ни на что смотреть». Гагапов. «Итак, душа демона использует ее как якорь в этом мире, вместо того, чтобы быть привязанной к аду. Чтобы разорвать связь между ними, мне нужно войти в ее ментальную сферу и разорвать ее», — объяснил я, заканчивая свою диаграмму на доске. «Где я взял эту доску? Детали, детали». Лиан Ли подняла руку. «Разве не лучше было бы одной из нас отправиться в царство разума, чтобы разорвать эту связь, чем самому рисковать? К сожалению, я еще не научил ни одну из вас тонкостям психики живого существа, так что есть большой шанс, что вы, девочки, можете нанести необратимый ущерб ее разуму, если не будете осторожны. Вы ведь уже обучали эльфийку раньше, да? Тогда она сможет изгнать Абаддона из своей головы с моей помощью и полученными от вас навыками. Но, мастер, а что, если с тобой опять что-нибудь случится? Уму, самое худшее, что может случиться, это то, что Абаддон овладеет и моим телом, но я сильно сомневаюсь, что его заинтересует тело, которому еще только предстоит открыть свою точку культивирования. Это все еще боится за безопасность мастера», — запротестовал Ирис. «Это смиренно предлагает, чтобы тебя кто-нибудь сопровождал». Дяо Чан немедленно встала. «Да, я добровольно возьмусь за это задание, мастер. За мою дерзость, пожалуйста, накажите меня, прежде чем позволить следовать за вами». Я щелкнул ее по лбу. «Это гораздо сложнее, чем ты себе представляешь. Предполагается, что ее разум содержит только одно сознание, и все же он сейчас несет бремя двух. Добавление третьего уже рискованно, и я не хочу представлять себе, что может случиться, если ей придется иметь дело с четырьмя». Я заметил, что девочки повернулись, взглянув на Ирис, которая быстро отвернулась, насвистывая про себя. «Интересно, что все это значит?» Цай Хонг потянула меня за руку, ее рост теперь немного превышал мой, так что ей больше не нужно было поднимать голову, для того чтобы смотреть на меня. «Папа, не исчезнет снова?» «Я признаю, что называть меня своим папой в своей нынешней форме немного странно, но я все равно не стану младшим братом, ни за что. Я боюсь, что ночью что-то проснется, если она когда-нибудь назовет меня так, и я не имею в виду ничего, связанного с собой». Я погладил ее по голове. «Нет, папа обязательно вернется после избиения плохих парней. Цай Хонг будет хорошей девочкой, правда, Инн? Цай Хонг будет хорошей, скоро вернешься», — кивнула она. «Слишком мило. Хорошо, Лиан Ли отправит меня в сознание эльфа, после я приступлю к работе», — объявила я, указывая большим пальцем на труп гигантского демона позади меня. «Остальные из вас могут присматривать за мной и убедиться, что демон не решит, посчитав это хорошей идеей, захватить тело ребенка». Они дружно закивали. Я расслабился. «Теперь, будь готова, Лиан Ли». Лиан Ли поджала губы и кивнула. «Пожалуйста, будь осторожен, мастер». Она закрыла глаза и указала на меня ладонью, идеально выполняя технику, которой я только что научил ее всего несколько минут назад. Я уже говорил, что она посланная небесами гений. Мое тело начало светиться, нить света соединила меня с бесчувственной эльфийкой. Я успел лишь коротко кивнуть девочкам, прежде чем темнота поглотила мое зрение. Чувство головокружения поразило меня, когда пейзаж сменился в моих глазах с травянистых равнин на горящие глубины ада. Местность была похожа на равнину с различными деревьями, кустарниками и камнями, разбросанными вокруг, хотя все они были мертвы. О, и вся эта область также горела в море огня, даже камни каким-то образом горели. Подумал, что должен упомянуть об этом. Я ожидал увидеть что-то подобное. Демон, вероятно, для себя изменил ментальный ландшафт эльфийки на более комфортный и знакомый. Но я не ожидал, что эльфийка будет стоять над тем, что казалось уменьшенной, человеческой версией демона Абаддона, съежившегося под ее ногой. Ее глаза, кажется, полностью в порядке, учитывая, как она смотрит на демона. Думал, что я беспомощная маленькая эльфийка, а я не для показухи так долго выживала в дикой природе. Каково это — чувствовать себя самым слабым? Я сейчас слаб, потому что в меня попали два метеорита. Простонал Абаддон. Эльфийка навалилась на него всем своим весом, наступив на ногу. «И ты думаешь, что я не смогла бы справиться с тобой, будь у тебя полные силы. Абаддон задрожал, ты, тебя те двое. Эльфийка пнула его в бок. Эти пидорасты поймали меня, когда я была отвлечена ослепительным фейерверком от самого мастера. Неужели я выгляжу так, будто меня так легко поймать? А, нет-нет, определенно нет. Пожалуйста, не вырывай мои пальцы снова. Эльфийка поставила свою ногу обратно на Абаддона, опустив его еще ниже к земле. А теперь ты расскажешь мне, как избавиться от тебя. Или мне заняться отрыванием твоих конечностей. А, предполагаемый демон бездны захныкал. Он реально хныкал. Теп, тебе нужно разорвать мою духовную связь со своей, но поскольку я не знаю, как это сделала темная секта, я не могу отделить ее самостоятельно, даже если бы захотел. ТС, бесполезнее, чем молоток, сделанный из стекла. Эльфийка выругалась, кусая себя за палец. Когда я доберусь до этих двоих, хм, а может мне тебя просто убить? Я бы предпочел, чтобы ты не, я могу перестать существовать, если ты сделаешь это. Я был очень удивлен, что он действительно признался в этом факте. Ну, я думаю, что тогда мне следует заявлять о себе. Подойдя к ним, они наконец-то заметили мое присутствие. Может быть, я смогу помочь? Я указал на демона. Эльфийка прищурилась, глядя на меня. Ты кто? Ах да, как же мне убедить ее в моей личности? Я не настолько глуп, чтобы верить, что она так просто поверит мне на слово. Она может посчитать меня еще одним демоном, пытающимся завладеть ее телом. Но прежде, чем я успел представиться, она вдруг опустилась на колени и поклонилась мне. Мастер Линь, простите мою грубость. Я не знала, что это вы. Я приподнял бровь. Как ты узнала? Я ведь еще ничего не сказал. Ваша аура, с энтузиазмом объяснила она. Я не заметила ее раньше, так как она слабее, чем обычно, но ошибки быть не может. Этот свет может принадлежать только вам. А чем, черт возьми, она говорит? Она под кайфом, что ли? О, может быть, ее глаза стали более чувствительными из-за проклятия Абаддона или чего-то еще, как те люди, у которых все остальные чувства улучшились, утратив одно из них. Интересно, я должен изучить это, когда у меня будет возможность. Уму, я впечатлен твоим зрением, полагаю, это как-то связано с опытом. Я подтолкнул ее, надеясь, что она даст больше информации о том, как она узнала. Она еще ниже склонила голову. Спасибо вам за похвалу. Ха, тот факт, что она ничего не отрицает о своем зрении, подтверждает, что благодаря своим чувствам смогла определить мою личность. Ну, мы каждый день узнаем что-то новое. В любом случае, я полагаю, что Абаддон здесь достаточно послушен, чтобы захотеть уйти мирно. Демон быстро кивнул, все еще стоя на коленях на четвереньках. Я не хотел, чтобы такое случилось. Они насильно призвали меня и привязали к этой девушке, которую я даже не знал. Защищался он. А проклятие? Спросил я его. Он поморщился. Я не был тем, кто наложил его на нее. Они совершили ритуал, как и несколько лет назад, что и наложило на нее проклятие. Это, как если бы кто-то пришел без приглашения в ваш дом, украл ваш коврик и убежал с ним. Ха, это все упрощает. Если он не давал согласия на ритуал, то я знаю только один способ, которым они могли бы сформировать духовную связь. Тогда все, что вам нужно сделать, это просто визуализировать связь между вами двумя и одновременно разорвать ее. Это будет взаимный разрез, который отправит вас, ребята, обратно в ваши собственные тела. Хотя, последнее, что я видел, у твоего тела нет головы, Абаддон. Он покачал головой. Ничего страшного, я могу создать еще одно тело дома. Я заметил эльфийку, пристально смотрящую на него сверху. Выполнять контракты, которые я могу иметь или не иметь с другими людьми. Продолжил он. Контракты? Спросил я его. Они же не злобного характера, не так ли? Он быстро покачал головой. А нет, нет, нет, ничего такого, что причинило бы вам боль, мастер Линь. В конце концов, я бы никогда не пошел против кого-то, кто может, скинуть мне на голову два гигантских метеорита. О, так ты знал? Он кивнул. Даже когда ваше тело регрессировало, аура все еще выглядит похожей. Да, так я и думал. Хорошо, тогда вы двое так и сделайте. Я уйду, чтобы освободить для вас пространство, которое вам понадобится, и позаботиться о ваших телах. Эльфийка склонила голову еще ниже. Я благодарю мастера Линя за доброту. Я просто махнул рукой, чтобы показать, что это не так уж и важно, Прежде чем постучать по надписи на своем запястье, я попросил Лианли заранее написать ее на мне, в качестве предохранителя, просто на случай, если бы мне пришлось убегать. Пейзаж снова изменился, и я вернулся в свое тело, взглянув на своих учениц. «Она справилась», — ответил я на их молчаливый вопрос, поднимаясь с колен Лианли, на которых я лежал. «Должен признать, что вы, девочки, хорошо ее обучили. Вы переоцениваете нас, мастер», — склонила голову Манами. Я погладил ее по голове. «Ну, она все еще будет без сознания, по крайней мере, какое-то время, так что я должен кое-что спросить у вас всех». Все они выжидательно смотрели на меня. «Я не могу распространять кварки, пока все еще нахожусь в этой форме, поэтому я не могу обучать вас, девочки, должным образом. Вы все еще хотите остаться со мной?» «Конечно», — ответили они в унисон. «В таком случае, мой дом разрушен, и я совершенно бесполезен, потому предлагаю вернуться в мой родной город, ожидая, пока мое тело не вернется в свою первоначальную форму». Глаза пяти девушек сверкнули. «Родной город мастера? Да, пришло время вернуться домой». Глава 77. Начало повторения детства. «Подождите, что?» Глава 77. Начало повторения детства. «Подождите, что?» Лиан Липов, отодвинув занавеску, я выглянула из кареты, в которой сидела наша маленькая группа, наблюдая, как мимо нас проходят рисовые поля. Эльфийка восстановила свое зрение. Когда Дельта проснулась, мы передали ее нашим людям, чтобы отправить ее обратно в штаб-квартиру. Мы попросили ее поклясться, чтобы она замолчала о текущем состоянии мастера в обмен на некоторые будущие материалы. Мой младший брат, мой мастер в настоящее время сидит у меня на коленях, играя в какую-то игру с Цай Хонг, сидевшую на коленях Манами напротив меня. С тех пор, как мы покинули небесную секту и отправились в родной город учителя, прошло 2 дня. Мастер подошел к мастеру секты, чтобы сообщить ему о своих планах сразу, как он рассказал нам о своих намерениях. Была некоторая путаница относительно того, о чем говорил мастер секты, но наше присутствие быстро заткнуло его. Мастер секты взглянул на нас и пообещал, что восстановит двор, как только сможет. Было совершенно очевидно, что он боялся того, что мастер собирается навсегда покинуть секту и что обещание было просто неудачной попыткой удержать его. Мастер сказал, что это не имеет большого значения, и посоветовал сосредоточиться на восстановлении секты в первую очередь. Он сказал, что просто съездит навестить свою семью и рано или поздно вернется. Конечно, только мастер был таким доброжелательным. И чтобы еще больше доказать мою точку зрения, мастер нанял роскошный экипаж, который отправит нас в родной город мастера, гарантируя, что мы будем путешествовать с комфортом. На протяжении этого путешествия мы с девочками чередовались, когда на каждой из нас по кругу сидел мастер. Поначалу он отвергал нас, но Цай Хонг сильно помогла, взобравшись на мои колени. Она настояла, чтобы мастер сделал то же самое на коленях у Ирис.